Я могу понять, как Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Альбархаджаева Камила Хаджимуратовна, банк Тиньков. Лиза Анатольевна, звонок поступает по поводу невыполненных ваших обязательств и требования банка оплатить общую сумму задолженности завтра до 8 часов вечера. Скажите, оплата поступит? Нет. У вас сумма составляет 18 868 рублей 17 копеек. Сумма, соответственно, не окончательная. Скажите, а по какой причине у вас ранее оплата не поступала? Не хочу платить. Ну а что случилось? С чем это связано? Вы же ранее платили же. Ну все, закончилось желание. У вас какие-то сложности? Желание закончилось. Ну а в чем заключается ваше желание? У вас же есть обязательства, если вы карточкой не хотели пользоваться. Обязательства это одно дело, а желание это другое дело. Ирина Анатольевна, только я хочу попросить, давайте мы с вами сейчас поговорим. Буду надеяться, что у нас звонок с вами не сорвется. Если вы трубки бросите, как обычно делают сотрудники банка Тиньков, тогда он сорвется. Это единственный случай, почему он может сорваться. Сотрудники банка трубки не бросают. Да, я вам гарантирую, что так и произойдет в конце нашего разговора. Первый раз. Ну, мы будем надеяться, что мы все-таки успеем с вами поговорить. Ну да, давайте, торопитесь. А в чем заключается, вот вы говорите, что вы не хотите производить выплаты. А с чем связано то, что ваше желание пропало? У вас есть еще кредиты в других банках? Вообще ни с чем не связано. Не хочу и не плачу. Ну хорошо, если вы не хотите платить по данной кредитной карте, у вас сейчас находится вы просрочки. А почему тогда вы не откажете от своих карты? Позвоните по телефону горячей линии, то, что у вас имеется задолженность, выплатите, и вы больше не будете обслуживаться по не данной хочу карте. Не хочу платить, потому что я же сказала. Ну, у вас сейчас какие-то финансовые трудности, получается, что имеется? Что вы пятый раз спрашиваете одно и то же, я вам пятый раз повторяю, я просто не хочу и не платить. Да, абсолютно, абсолютно адекватная причина. Не хочу и не плачу. Представляете, так можно в свободной стране. Но вы же понимаете, что в любом случае банк получит свои деньги, только ваш статус это не облегчит. Нет, это не более, чем ваши влажные мечты. А почему у вас такая вот уверенность? А почему у вас такая уверенность? Ну, потому что я знаю, что многие так считают, что здесь оплата не поступает. А я тоже знаю, что банк, если даже в суд обратиться, не факт, что выиграет. Ну, 99% банк всегда выигрывает дело, когда обращается. Вот врете, же. Ну, покажите мне, что кто-то из банка Тинькофф выиграл дело, когда была ресторанка. Как я вам сейчас по телефону покажу? Нет, ну скажите, кто, вот, может быть, у вас знакомый есть, кто выиграл суд уже с нашим банком, да, когда есть. Оплату в свое время не произошло. Очень много есть. Ну, вы же понимаете, что даже если будет дело, банк вправе подать документы в суд, то сумма долга, скорее всего, увеличится за счет судебных издержек. Да какая разница, если вы суд можете проиграть? Как вы в этом сумму подойдете? Ну, а каким образом можем проиграть, если у вас есть договор, согласно которому вам начисляется штраф и неустойка, если вы в свое время не производите выплаты? Вы имеете юридическое образование? Скажите, пожалуйста. А какое это сейчас имеет отношение? Ну, и чтобы я понимала, с вами на юридическом языке разговаривать или попроще? Давайте попроще, тогда не будем. Попроще. Я хочу тоже. Если попроще, тогда какой смысл мне с вами обсуждать сейчас что-то, если вы не имеете юридического образования, вы знаете о судебной практике банка исключительно из того, что вам сообщил ваш работодатель. Какие-то реальные случаи вы не рассматривали, судебную практику также не рассматривали. Зачем мне сейчас обсуждать какие аргументы я буду приводить в суде? Зачем это делать? Ну хорошо, но мне необходимо понять, почему вы оплату нам не производите. Так я же сказала, не хочу и не плачу. Ну вы же понимаете, что у вас сумма увеличиваться будет. Ну пусть увеличивается. Какая разница, мне не платить 3 рубля или 33 рубля? Я разрешала звонить моим родственникам и знакомым? Ну, вообще-то по закону мы имеем право звонить вашему близкому окружению, если вы сами на контакт не выходите. Ой, какая же вы обманщица подлая. Вы имеете право звонить только тем людям, которых я указала в своем договоре, если указала. Только по тем номерам, которые я указала в своем договоре. Звонки каким-то другим людям, которых вы каким-то образом найдете, скорее всего, через БКИ, это, во-первых, незаконная разыскная деятельность, то, что вы незаконно собирали информацию, да, обо мне. А во-вторых, это нарушение 152 федерального закона, 230 федерального закона. Там штрафы, вот это сейчас, вы же знаете, у ФССП сейчас план стоит, чтобы штрафовать за вот такие нарушения. Оно вам надо. Роскомнадзор тоже не дремлет. Ну, вообще, по закону банк вправе сейчас за звонки в вашем окружении с целью проверки и уточнения данных по вашему закону? Делу. 230-й федеральный закон. Какая статья говорит, и, что... Подождите, вы сейчас врете. Какая статья говорит о том, что вы можете осуществлять звонки с целью уточнения? Не-не-не, не надо много текста. Вы мне скажите, какая статья вам позволяет это делать? Барышня, вы слышите меня? Или вы резко оглохли, когда вам удобно стало? Я говорю, какая статья 230-го федерального закона говорит о том, что вы имеете право это делать. Я просто очень хорошо знаю этот закон и читала его раз 800. Но я это знаю, но ни разу никогда не натыкалась на вот такую вот статью. Так вы мне скажите, какая... Так, 4, часть 5, 230-й ФЗ, сейчас, стоять. Сейчас мы будем проверять, насколько вы правдивую информацию даете. Тихо, вы тарахтите, как счетчик Гейгера. Подождите минуточку. Статья 4. Статья 4, часть 5. Направленная на возврат просроченной задолженности, взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и или в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи, любые другие физические лица по инициативе кредитора и лица, действующего от его имени, его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий. Имеется согласие должника на осуществление направленного возврата просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, с конкретным лицом, и третьим лицом не выражено несогласие. Но это уже потом, если вы позвоните. Я разве с каким-то конкретным лицом вам писала, что я не возражаю, чтобы вы с ним взаимодействовали? Ку-ку. Ну что? Ну, что, согласно ОКБО, пункту 3.4.2, банк вправе проверять сведения, предоставленные клиентам. Какое ОКБО? А вы куда? Вы отходили покурить, пока я вам вот это читала, да? Нет, я вас слушала внимательно, я не понял. Ну, так а при чем тут ОКБО? Я вам закон только что прочитала и задала вопрос, а вы тут со своим ОКБО. Я знаю. Ну, а чего? Ну, где вам 230-й федеральный закон разрешает? Вы глупая. Вы сейчас будете законом со мной торговать? Конечно. Не, ну я попроще. Вы же просили с вами попроще разговаривать, поэтому я, будучи толерантна, я благосклонно потворствую вашему скудоумию. Сейчас кома там какая-то, да? Ку-ку! Да, я вас слушаю. Зачем вы меня слушаете? Я вам вопрос задала, вам нужно на него ответить. А почему я должна отвечать на ваши вопросы, когда вы должны выплату производить банку? Вы мне ничего не должны, вы можете повесить трубку и все. Вы смешная, вы истерите так смешно. Вы обязаны производить выплату, не надо, не надо умничать. Ну прекратите свою блатную истерику, деточка. Ну я понимаю, что вас сейчас макнули в грязь вашей моськой. То, что вас поймали на лжи, я понимаю, что это неприятно. Я понимаю, что вам неприятно быть непрофессионалом. Я понимаю, что вам неприятно быть заводной обезьянкой. Но это ж не мои проблемы. Вы же самостоятельно пошли на эту работу. Правильно? Вас же никто не заставлял. Конечно. Но вы же обязаны заводить выплату. Ну вот и все. Так вы на вопросы-то будете отвечать или просто визжать мне в трубку будете? Я не обязана отвечать на ваши вопросы. Ну я вам тоже тогда ничего не обязана. Абсолютно. Производить выплаты, если вы сейчас отказываетесь, судебном порядке. От записи нашего разговора. Давайте под запись разговора отказываетесь от подписей. Да я уже отказалась. Я уже раз 10. А зачем вот этот цирк? Я уже раз 10 сказала. Не хочу и не плачу. И дальше что? Вот, давайте вам сейчас расскажу. 25 июня, 15:08 по московскому времени. Я такая-то. Официально отказ от платежей. Официально, по телефону. Да, деточка, ну что ж вы такая глупенькая? Вы же по телефону даже не можете убедиться, что вы именно со мной разговариваете. Мало ли чего я там сейчас скажу официально. Вы зачем это слово-то сюда влепили? И цирк вот этот ваш, зачем? Ведь эти телефонные переговоры, телефонные переговоры вообще не являются ни доказательством ничегошеньки. Вас обязывают записывать только телефонные разговоры только для того, чтобы контролировать вашу деятельность. Если знали, что вы не будете говорить, зачем вы тогда вообще обращались в наш банк? Ничего смешного, Анатольевна, нету, не смешно. А плохое чувство юмора свидетельствует о скудном интеллекте. Ну, хотя мы с вами уже поняли, что с вами надо попроще. Ну, в любом случае, если с вашей стороны оплата поступать не будет, я зафиксирую, что вы отказываетесь платить. Отлично. Видите, без цирка какого-то вы смогли все-таки зафиксировать. Вот это да. Вот это чудо произошло. Как же так? Как же так? Ничего себе. Если оплата не поступит, банк вправе завершить переговоры, давать долг. Отлично. Давайте вперед. Счастливого пути. Стали эффективную отходку выпускания. В частности, сотрудники этой организации, личные встречи с должниками. Так что мы будем иметь в виду, что вы официально сейчас, 25 июня, отказываетесь от платежей. Ну, здорово. Все, до свидания, забыла сказать. Она еще и невоспитанная. Мало того, что глупая, еще и... Здравствуйте. Я слушаю. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс» на Довхмольную Мария Борисовна. Запись разговора осуществляется. Анастасия Сергеевна? Да. Звоню по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией «Честное слово». Вы оформили договор микрозайма с компанией 11 декабря прошлого года. 10 января этого года должны были оплатить. Номер договора 252-10-31. 166 дней просрочки взяли в компании сумму 15 тысяч рублей под 1,7% в день. Должны были оплачивать. Сумма вашей финансовой задолженности по состоянию на вчерашний день, 24 июня, составляет 46 413 рублей. Требование вашего кредитора до конца недели погасить данную финансовую задолженность. Сумма будет погашена? Зачем мне с вами это обсуждать? Мы занимаемся на данный момент вашим долгом. Как вы можете это доказать? Доказать? Зачем вам что-то доказывать? Ну что вы на самом деле чем-то там каким-то долгом занимаетесь, а не просто так украли где-то мои персональные данные и вымогаете деньги? Если бы я вымогала деньги, Анастасия Сергеевна, я бы вам сказала платить мне. Лично мне на реквизиты. Я пока еще не знаю, на какие реквизиты вы хотите, чтобы я оплачивала. В любом случае, вы кто? Откуда вы вообще нарисовались? Я вас на официальном уровне ничего не знаю. Вы должны платить компании «Честное слово» в личном кабинете компании. Так какое дело до этого? Кому я плачу, кому я не плачу? Доказательства где этому? Доказательства есть? Вы не должны вам ничего посылать. Тогда я вас буду посылать, если вы не должны. 230-й федеральный закон учим, там перезваниваем. Не должны очень они. Смешно. Я тоже прям хохочу. Согласно 9 статье 330 федерального закона, ваш кредитор, соответственно, взаимодавец с компанией «Честное слово» должна вам посылать что-то, а не мы. Но вот пока кредитор мне ничего не прислал, посылать я буду вас, потому что вы посторонние для меня люди. Я о вас вообще ничего не знаю. В этой статье не указано, что вы не можете с нами общаться. У вас проблемы с речью, в смысле не сможете. Я и вообще общаюсь с вами ровно столько и тогда, когда я этого желаю. Тот самый момент, когда я решу, что мне это не нужно, я с вами не общаюсь. Это вы говорите в параллель. Я говорила, а вы зачем-то вклинились. Согласно 230-й статьи 200. Ой, запуталась, бедняжечка. Еще раз. Да. Говорите. Алло, здравствуйте. Слушай. Меня зовут Игнатович Татьяна Анатольевна, эксперт компании ШКМ. Представляю Альфа-банк, информирую, что ваш разговор записывается. Ольгу Викторовну, я могу услышать? Слушайте. Ольга Викторовна, дата рождения, пожалуйста, в свое озвучьте, так как вся информация конфиденциальна. Замечательно. Мне К сожалению, для вас абсолютно ничего не известно на официальном уровне о вашей компании, поэтому свои персональные данные в телефонном режиме я не считаю нужным оглашать. Дата вашего рождения, во-первых, не является персональными данными вашими. Господи, ну что же это такое? Почему вы сейчас можете открыть? Что значит не является? Вы вообще знаете, что такое персональные данные? Хорошо, что я сейчас могу сделать? Ваша дата рождения, скажите, пожалуйста. Да, не имеет значения, вот что вы можете, а что вы не можете. Это мои персональные данные, и я не считаю нужным их разглашать. Хорошо, для чего вы тогда отвечаете на звонок? А я откуда знаю, кто мне звонит? Откуда я знаю, кто мне звонит? И диалог. Для чего вы занимаете свое время, тратите мое время? Так если я трачу ваше время, вы уже можете повесить трубку. Ольга Викторовна, так необходимо переговорить с вами, потому что ваш вопрос мне шифр. Говорите. Я не понимаю, в чем сложность. Говорите. Можете называть ваше место регистрации? Нет, ничего я подобного не могу назвать. Это нонсенс. Не будете называть? Конечно, хорошо, нет. Ольга Викторовна, тогда настраивайтесь на диалог, вам поступят повторные звонки. Хорошо, только также когда повторные звонки поступят, я точно так же не назову дату рождения. Согласно 230-му федеральному закону, ну, хорошо, приезжайте. Когда приедете, смотрите, подождите, я не закончила.